Глава 18. Думал, Стивен меня ударит после этих слов. Глаза налились кровью, как у разъяренного быка. Кулаки сжались так, что костяшки побелели. Но нет, сдержался. Выдохнул и спросил. «Снова провоцируешь? В этот раз что не так?» «Да нет, просто шутка неудачная. Извини». Вот уж правда, несет мне непонятно куда и зачем. Все-таки нелегко дался этот разговор. Напряженный получился. Между тем мне пришлось продолжать вещать. На самом деле, помещение под офис будем арендовать сразу в хорошем месте и желательно с перспективой приобретения в будущем всего здания, в котором мы поселимся. Думаю, Майкл этим займется. Нам с тобой, Стивен, надо подумать, как ускорить получение необходимых разрешений и побыстрее оформить нужные бумаги. Это я тонко намекнул на документы с компроматом, среди которых есть данные и про нужного в данном случае человека. И Стивен, видимо, меня понял, потому что кивнул мне в ответ. Мы проговорили еще с полчаса, обсудили порядок действий на ближайшее время и разбежались по своим делам. Последующий после этого разговора месяц пролетел как одно мгновение. Сейчас мы с Майклом сидели в нашем офисе в ожидании новостей об итогах первого дня работы наших торговых точек, пока до нас не доехали Стивен с Абрамом Лазаревичем. И я поневоле вспомнил обо всем, что произошло с того памятного разговора в кафе, во время которого я приводил своего компаньона в чувство. Честно сказать, выдался этот прошедший месяц очень уж насыщенным как событиями, так и тяжелым, изматывающим трудом. Из-за кучи навалившихся дел фоном прошел день рождения Стивена, на котором я хоть и присутствовал, но был в таком состоянии, что мне уже было особо не до веселья. Встречи и разговоры с Абрамом Лазаревичем тоже свелись к минимуму. Что говорить, если я даже приличные деньги, переданные Абрамом Лазаревичем после продажи изумрудов, не вызвали у меня никаких эмоций. Устал я, как тысячи негров с плантаций. Да и не мудрено, учитывая количество проведенных за этот месяц встреч и переговоров, притом в разных частях города. С ног сбился, пока смог обеспечить начало работы всех запланированных торговых точек. Абрам Лазаревич, загнанный не хуже меня, даже пошутил как-то, что моя работа напоминает подготовку к оккупации города, а не начало бизнеса. Он, кстати, недалек от истины. Мы еще даже не начали торговлю, а уже внесли предоплату за еще одну сотню автомобилей, оборудованных по выработанному нами стандарту. Кстати, за этот месяц нанятые Абрамом Лазаревичем местные аудиторы почти закончили проверку торгпредства, и от одного взгляда на уже сделанные ими заключения волосы могут начать шевелиться даже там, где не растут. 99% работников ведомства, участвовавших в закупках оборудования, сейчас дружно вспоминали, куда прятали наворованное, и активно размышляли, как покрыть причиненный ими ущерб, чтобы их побыстрее расстреляли и перестали задавать уточняющие вопросы. Особняк, в котором разместилось советское консульство, сейчас как филиал ада, где идет активное выяснение, какие у кого грехи. Пострадали не только представители торгпредства, но и некоторые наши дипломаты, которые оказались замешаны во всем происходящем. По предварительным данным, около половины поступивших сюда из Союза средств были украдены. Абрам Лазаревич еще в начале проверки, когда поступали самые первые сведения, наплевал на все и вся и под свою ответственность дал команду прибывшим помощникам арестовать всех людей, работающих в закупках. Всех – это всех без исключения. Более того, как я и советовал, он привлек к работе сразу два детективных агентства. Не прогадал ни разу. Скрыться из всей толпы этих аферистов удалось только двоим, и то сомневаюсь, что надолго. Ищут их сейчас на совесть, поэтому я не думаю, что им удастся долго бегать от ответственности. Чтобы в полной мере понять, насколько далеко все зашло, достаточно посмотреть на волну грязи, которую начали лить на действия советского консульства средства массовой информации, проплаченные компаньонами проворовавшихся чиновников. Правда, недолго. Мы со Стивеном договорились между собой и передали Абраму Лазаревичу документы с компроматом на десяток совсем уж потерявших берега политиков, подрабатывающих еще и торговлей. Тот, особо не думая о последствиях, в ответ на все эти потоки грязи просто начал ежедневно обнародовать обличающие документы, выводя на чистую воду по паре человек в день. Народ в Америке ушлый, поэтому все мгновенно смекнули, чем это может закончиться, тем более что никто достоверно не знал, сколько у нас компромата и на кого еще он может быть направлен. Поэтому уже через 3 дня к Абраму Лазаревичу пришла группа переговорщиков с предложением прекратить никому ненужное противостояние и начать здоровое сотрудничество. Переговоры шли 2 дня, во время которых слив компромата не прекращался, так что к общему знаменателю переговаривающихся стороны пришли в рекордно короткие сроки. В итоге этот казус пошел только на пользу советской торговли. Представители Советского Союза в лице Абрама Лазаревича и его помощников начали здесь воспринимать всерьез, соответственно, и дела теперь ведут со всем уважением, чтобы не нарваться на очередной слив компромата. Теперь уже против какого-нибудь конкретного лица. Надо отдать должное Абраму Лазаревичу. Он выжил из этой ситуации максимум, не поддался на угрозы противника и сам ответил в меру, не передавив. В общем, все у Абрама Лазаревича сложилось наилучшим образом. И нам с ним уже через несколько дней можно начинать реализацию схемы по правильной закупке заводов для Союза. Делать это теперь можно не экономя. Нанятые детективы активно шерстили не только свою страну, но и некоторые другие тоже. Те, где успели наделать заначек горе-бизнесмены советского разлива. Возвращающийся на счета поток разворованных средств оказался настолько мощным, что Абрам Лазаревич уже начал активно бодаться со своим неведомым начальством, чтобы то позволило нанять и для официальных закупок американских экономистов, уже привлеченных к проверке. Очень уж ему понравилась их работа, а особенно ее результат. Не менее интересная история случилась и с арендой офиса. Умница Майкл, прежде чем предложить на рассмотрение варианты для аренды, провел титаническую работу, собрав актуальную информацию о делах владельцев чуть ли не всех небоскребов Манхэттена. В результате у нас появился обширный список вариантов для аренды с возможностью последующего выкупа. Я поначалу думал о покупке в будущем какого-нибудь здания попроще, но Майкл смог меня переубедить и буквально на пальцах доказать, что уже довольно скоро мы сможем замахнуться на действительно стоящую недвижимость. Нет, если бы я не держал в голове золотой галеон, отказался бы сразу. А так почесал немного репу и согласился арендовать помещение под офис в самом настоящем небоскребе. Не из свежепостроенных, конечно, но все же. Из-за того, что цены на аренду сейчас даже на Уолл-стрит были, если не смешными, то близко к этому, мы за вполне вменяемые деньги получили в свое распоряжение целый этаж, в котором и разместились со всем возможным для этого времени комфортом. Я и вообще хотел было оборудовать здесь что-то вроде квартиры и перебраться сюда на постоянку, но передумал. Не принято здесь такое, так и нечего дразнить гусей. В итоге нашел себе в шаговой доступности от офиса шикарную квартиру и перебрался в нее из своего отеля. Да, не удержался и просто купил ее. Это сейчас здесь можно купить 100 с лишним квадратных метров элитного жилья за 50 тысяч долларов. А пройдет совсем немного времени, и оно подорожает во много раз. Кстати сказать, получить в свою собственность эту квартиру было непросто. Домовладельцы, если можно так выразиться, совсем не стремятся продавать свой дом по частям. Они предпочитают сдавать жилье в аренду. Мне просто повезло, что конкретно этот владелец, у которого я купил квартиру, был на грани банкротства, поэтому и пошел на такой шаг, как продажа, по сути, части дома. Вообще, почему-то в этой жизни я неуютно себя чувствую без своего жилья. Так было в Москве, где я даже решился засветить изумруды ради того, чтобы обзавестись домом. Так же было и здесь, где, как только появилась возможность, я тоже сразу приобрел квартиру. Странно это, учитывая, что в прошлой жизни я подобными желаниями не страдал, и до того, как обзавелся собственным жильем, особо из-за его отсутствия не переживал, прекрасно обходясь арендованным. А здесь все не так. Переехал в эту квартиру, обставил ее по своему вкусу и прямо расслабился и неслабо порадовался, что и здесь у меня теперь тоже есть свой дом. Главным плюсом собственного жилья оказалось то, что теперь не только я звонил во Францию, тратя сумасшедшие по меркам простого обывателя деньги на переговоры, но и друзья могли звонить мне, когда им захочется. Разговаривали мы теперь с ними не меньше 3 раз в неделю, и я неожиданно даже для себя начал по ним скучать, и больше всего по красавице-малолетке. Вот же нежданчик, казалось бы, знакомый всего ничего. А оно вон как обернулось. Хоть бери и езжай через океан, чтобы хоть на время окунуться в пришедшуюся по душе атмосферу чужого семейного счастья. Во время одного из таких сеансов связи мне удалось поговорить с Пьером. Он действительно собрался в Америку, но не в Нью-Йорк, где я сейчас обитаю, а в Бостон. Но я надеюсь, это не помешает нам встретиться. Обязательно доберусь туда к его приезду. Кстати, ждать его приезда недолго осталось. Он должен прибыть уже через неделю. Хорошо, что к его приезду я успею закончить со всеми делами, связанными с нарождающейся корпорацией, и смогу уделить ему сколько угодно времени. Нет, я помню, что мне еще предстоит впрягаться в приобретение заводов, но там дело не быстрое. поэтому и не такое напряжное, как нынешнее. Чего только стоило нашим со Стивеном вербовка нужного человека, на которого был компромат и который был способен изрядно упростить нам жизнь в Нью-Йорке и ввести нас в круги общества, относящиеся к непосредственному руководству города. Эпопея с вербовкой заслуживает отдельного повествования, которым я займусь как-нибудь в следующий раз, или, может, никогда. Все-таки выглядели мы со Стивеном во время этой акции не очень благородно. Шантаж, тем более наглый и неприкрытый, никого не красит. Даже если жертва этого шантажа – человек, на котором клеймо некуда ставить. Главное, что у нас получилось найти с ним общий язык, и благодаря этому наши торговые точки находятся в самых лучших местах города. Прервали эти мои воспоминания Абрам Лазаревич и Стивен, появившиеся с разницей в 10 минут. Что один, что другой притащили с собой объемные сумки с выпивкой и закуской. Абрам Лазаревич пошутил, что припасы в любом случае пригодятся. И для празднования успеха, и для снятия стресса в случае неудачи. Надо сказать, что время сейчас еще только обеденное, и Майкл хотел пригасить энтузиазм присутствующих, но это было нереально. Когда упахавшийся в край народ жаждет приложиться к стакану, голос разума бессилен, а вымотались мы за этот месяц по полной программе. Не успели нормально накрыть стол, как один за другим начались звонки, на которые Майкл не успевал отвечать. Только клал трубку, закончив разговор, как тут же следовал другой звонок, и так без перерыва. Я сразу отметил для себя, что вопрос со связью надо срочно решать. Не дело это, иметь в таком офисе один телефон. Не солидно. Обидно было, что из междометий Майкла, которыми он разговаривал со звонившими, невозможно было понять, что происходит. Ясно, что это звонят наши люди с торговых точек, а вот какие у них новости, нет. Пока Майкл занимался этими разговорами, мы общими усилиями накрыли стол, и я, глядя на хмурую физиономию нашего управляющего, предложил Абраму Лазаревичу разливать. Как бы там ни было, хорошо или плохо, а изменить сейчас ничего нельзя, поэтому и переживать нечего. Только мы сделали по глотку вискаря и дружно потянулись за закусью, как Майкл в очередной раз положил трубку, которая тут же начала трезвонить, повернул к нам свою ошарашенную физиономию и убитым голосом произнес: «Все». После довольно продолжительной паузы, не выдержавший напряга, Стивен спросил: «Что все? Толком можешь сказать?» «Все звонят и говорят, что все распродали. Больше нечем сегодня торговать». Выпалив это на одном дыхании, Майкл в очередной раз поднял трубку и начал с кем-то разговаривать, а мы, переглянувшись, непроизвольно потянулись за стаканами. Ошарашил Майкл, нечего сказать. Дело в том, что перед первым днем торговли мы затарили наши передвижные вагончики по полной программе. Нет, ажиотажа в первый день торговли мы не ждали. Просто хотели быть уверенными, что товара хватит на весь день, и нам не надо будет придумывать, как пополнять запасы торговых точек. Сейчас, когда выяснилось, что этого хватило только на первую половину дня, на лицах присутствующих читались совершенно разные эмоции. Сосредоточенность у Майкла, крайняя степень охренения у Стивена и задумчивость у Абрама Лазаревича. Я ради смеха даже начал представлять, о чем каждый из них думает. Майкл по-любому в мыслях уже решает, как наладить пополнение припасов на точках в течение дня и в разы расширить приготовление полуфабрикатов. Стивен прикидывает, сколько в итоге мы заработаем, если точки будут полноценно работать каждый день, и нули сейчас у него в мозгах крутятся немалые. А Абрам Лазаревич наверняка костерит всякими нехорошими словами свою родню, которая по своей тупости осталась у разбитого корыта. Да и говоря по правде, есть за что костерить. Даже прикидывая доход по минимуму, сегодня каждая торговая точка была загружена товаром стоимостью в $500. Понятно, что если это продавать по установленным нами ценам за порцию, получается, что с одной точки, если вычесть абсолютно все возможные расходы, у нас получится чистыми минимум $100. Изначально мы старались заложить свой интерес так, чтобы нам оставалось 20%. Дикие, нереальные деньги. А учитывая, что прошло только полдня, подобная арифметика и вообще вызывает шок и трепет. Честно сказать, я и сам слегка потерялся от подобных подсчетов. Даже если и дальше в день будет капать по $10 000, жизнь удалась. Никто подобного не ждал, поэтому они и молчат сейчас дружно, как рыба об лед. Кроме Майкла, конечно. Он продолжает отвечать на звонки, и ему пока некогда предаваться эйфории. До конца дня мы обмывали успех по полной программе. Два раза заказывали из ресторана еду и выпивку. Второй раз я уже плохо помню, несмотря на свою идеальную память. Все-таки бухать со взрослыми мужиками в 14 лет – это перебор. Даже несмотря на крепкий организм, все равно неразумно, в чем я и убедился на следующий день. Похмелье было жутчайшее и сопровождалось не только рвотой и дикой головной болью, но еще и страшной ломотой во всем теле. Только во второй половине дня, когда, несмотря на все усилия, я так и не смог до конца прийти в себя, до меня дошло, что я заболел, притом не слабо. Как выяснилось после звонка Майклу, купаться в холодной морской воде с криками, что русский мороз нипочем, было, по-видимому, плохой идеей. Это подтвердилось и осипшим голосом Абрама Лазаревича, который позвонил справиться о моем самочувствии и который, как я узнал позже, был инициатором этого самого купания. Еще говорят, что евреи умеренные в употреблении спиртного и всегда знают меру. Вранье, теперь я это точно знаю. Абрам Лазаревич заболел точно так же, как и я. Но если меня болезнь отпустила уже через 3 дня, то он провалялся с простудой неделю. Только наши американские друзья, которые отказались лезть в ледяную воду, потому что испугались холода, ну или, может, потому что поумнее будут, обошлись после этой пьянки без последствий. Я после этого случая зарекся бухать до тех пор, пока не войду в силу. Мало того, что с этой болезнью все планы пошли коту под хвост, так я, получается, еще и Майкла бросил под танк. Ему пришлось одному крутиться с экстренным расширением производства полуфабрикатов, организацией пополнения торговых точек продуктами в течение дня и делать все это срочно, как говорится, еще вчера. Зато я в очередной раз убедился, что с управляющим мне повезло нереально. Он со всеми проблемами справился и даже не запыхался. Шучу, конечно, но руководителем он оказался действительно сильным. Все-таки не зря говорят, что не делается, то к лучшему. Так вышло и у меня. Не успел я из-за болезни влезть в бизнес, связанный с поставками заводов в Союз. Как рассказал Абрам Лазаревич, тему, которую я придумал, и которую мы собирались здесь осуществить, у нас забирают. Из Союза едет группа товарищей, которые будут заниматься этим делом. Более того, я не знаю, кто там приложил руку, но эти дятлы решили привлечь к этому делу американских коммунистов. Я, услышав эту новость, сразу предупредил Абрама Лазаревича, что буду держаться от этого дела подальше, чего и ему советую. Ничем другим, кроме грандиозного скандала, это закончиться не может, и у меня нет ни малейшего желания в нем участвовать. Абрам Лазаревич начал было убеждать меня, что, может, все не так и плохо, и что он рассчитывает на мою помощь, как автора идеи, но я обрубил его поползновение на корню, ответив категорически. «Абрам Лазаревич, как бы вы меня ни уговаривали, я даже на пушечный выстрел не подойду к тем, кто этим будет заниматься. Просто не хочу загубить то, чего я здесь успел достичь. При таком раскладе лучше я без поддержки Родины обойдусь. Придумаю, как выкрутиться, и замучу что-нибудь подобное, пусть и не в таком объеме, самостоятельно. Понятно, что масштабы будут другие, но зато без ценных указаний старших товарищей и надежно». Абрам Лазаревич только и пробормотал в ответ что-то про молодежь, которой жизни не видела, а уже тут пытается будущее предсказывать. Я не обратил на это ни малейшего внимания, все для себя решив. Расстались мы в этот раз не очень довольны друг другом, но и не разругавшись. Возвращаясь домой, я задумался над еще одной проблемой, к которой я вообще не знаю, каким боком подойти, а откладывать ее и дальше чревато плохими последствиями. Я до сих пор так и не приступил к формированию команды, которой я смогу доверять, и службы безопасности на базе нашей корпорации. Расслабился и начал косячить. Ведь как ни крути, а без силовой поддержки нас сожрут быстро и качественно. Это пока еще не нашелся умный человек, способный оценить всю ценность нашего бизнеса. Как найдется, так сразу и начнутся проблемы. Хотелось бы к этому времени быть во всеоружии, а для этого надо, не откладывая, начинать суетиться в этом направлении. Была у меня раньше мысль попросить в этом вопросе помощи у Абрама Лазаревича, но теперь я передумал. Так-то можно привести сюда 50 молодых людей из Союза, обучить и адаптировать к здешним условиям, вот костяк и готов. Но теперь, зная, как делают дела некоторые деятели из верхушки руководства страны, я для себя решил в принципе ничего у них не просить и вообще надеяться только на свои силы. Иначе добром может не кончиться. Стукнет какому-нибудь функционеру в голову моча, и похерит он все дело одним небрежным взмахом руки. Нафиг не нужно такое счастье. Обойдусь как-нибудь без помощи. До встречи с Пьером не стал ничего предпринимать в этом направлении, если только не считать размышлений. Вместо этого решил отправиться в Бостон пораньше, устроиться там нормально, город посмотреть, ну и подарки достойные поискать. Дамам, кстати сказать, мне есть что подарить, а вот с мужиками придется голову поломать. Странно, но это так. Дамам присмотрел в одном ювелирном магазине действительно классные дорогие подарки. Что как не драгоценности им будет в радость, они ведь по натуре сороки, любящие все блестящее, и среди них нет исключений, поэтому заморачиваться сильно не пришлось. В принципе, у меня и среди трофеев достаточно дорогих вещей, которые так до сих пор и не реализованы. Но ведь неизвестно, как они достались бандитам, поэтому дарить что-то из добычи не только неприлично, как по мне, но еще и опасно. Именно поэтому, не заморачиваясь, я просто приобрел подарки в магазине и на этом тему закрыл. В Бостон, куда я добрался на поезде, практически сразу что-то пошло не так.